личный имидж кандидата. Определяющее эмоциональное воздействие на избирателей и их психологическую установку оказывает личный имидж кандидата. Внешний имидж рекламирует то, что есть внутри – умение, компетенция, достоинство, преимущество. Для кандидата важно определить то, что он желает рассказать о себе. Привлекательный образ кандидата может быть сформирован как на основе ярких поведенческих образов, демонстрации харизмы, так и с использованием привлекательности некоторых биографических деталей, природных способностей. Естественно, что может применяться и комбинация этих способов. Личный имидж кандидата представляет собой сложный набор внутренних и внешних факторов. Первое. Природные качества личности, темперамент, коммуникабельность, эмпатичность, рефлективность, то есть то, что составляет умение нравиться другим. Второе. Свойства, приобретенные в процессе социализации и воспитания, нравственность, такт, культура, вкус. Третье. Жизненный и профессиональный опыт, позволяющий выбирать в каждом конкретном случае необходимую модель поведения. Значение личного имиджа в предвыборной кампании весьма велико, поскольку избиратель верит тому, что видит. Кроме того, люди во многом основывают свое мнение к кандидатам на первом впечатлении. Страница 397. Первое впечатление имеет большое пропагандистское воздействие. Когда люди встречаются впервые, то 90% из них формируют мнение в первые несколько минут, в основном оценивая внешние качества, внешний вид, одежду, прическу, физические характеристики. Так, по оценкам западных специалистов, первое впечатление формируется на основе внешности на 55%, голоса 38%, содержания 7% и прочее. Цветовая гамма может меняться в зависимости от размера аудитории. Маленькая аудитория требует неустрашающего присутствия, нейтральных цветов с особыми тонами в галстуке и блузке с целью направить фокус интереса на ваше лицо. Большая аудитория, напротив, требует более эффектной внешности и сильных цветов. Привлечение захватит внимание аудитории. При подготовке встреч с общественностью, избирателями, к теледебатам следует иметь в виду, что информация усваивается различными органами чувств в определенной комбинации. 75% через зрение, 13% слух, 6% прикосновение, 3% запах и 3% вкус. Следовательно, через визуальный канал проходят преимущественно подсознательные сообщения. По этой причине цвет должен гармонировать с естественным цветом носителя, кандидата, соответствовать ожиданиям избирателей. Цвет обладает сложными психологическими и символическими смыслами в различных культурах. В то же время и символическая информация воспринимается иначе. Так, после 5 минут прослушивания записанной музыки, мысли уходят в сторону у 19% аудитории. После 10 минут – у 66%. После 20 минут – у 82%. Несколько иное воздействие оказывает на аудиторию лекция. 27% теряет внимание после 5 минут, 52% после 10 минут и 61% после 20 минут. Однако после получаса внимание начинает восстанавливаться. Визуальная коммуникация представляет собой один из мощных каналов формирования личного имиджа. Использование визуальных средств воздействия основано на особенности человеческого сознания, его стереотипности. Из потока информации, считываемой с телеэкрана, 69% чисто визуальное и лишь 31% вербальное. Визуальный канал оценивается аудиторией как более достоверный, поскольку перед ней предстает как бы неотфильтрованный фрагмент действительности, позволяющий видеть детали, на которые обычно не обращают внимания. Страница 398. Так, из 100 избирателей, голосовавших в первом туре президентских выборов 1996 года в России за Зюганова, 95 не читали программных документов КПРФ. Из 100 голосовавших за Ельцина – 97, а за Лебедя вообще никто не знал его программных идей. Однако сторонники Лебедя руководствовались визуальной картинкой. Услышали, поверили, увидели, полюбили. Для создания имиджа часто используются стереотипы, функционирующие в иных сферах. Так, построение имиджа может осуществляться переносом символизации животного. Например, символом Демократической партии США является осел. Он связан с символом библейской валаамской ослицы, с помощью которой Бог предостерег людей от алчности и прочих прегрешений. Слон, как официальный символ Республиканской партии США, впервые появился на карикатуре в прошлом веке, где он топтал инфляцию и хаос. Сообразно этим символам ведут себя лидеры этих партий, в то время как республиканцы подчеркивают мощь, помпезность, импозантность и даже стремление идти напролом, как слон, демократы держатся более скромно, даже в известной мере подчеркивают свою серость, эпитет «серы» – синоним «осла». Восприятие цвета и цветовых коннотаций, как и условно-графических фигур, крест, круг, квадрат, заложено на биологическом уровне человека. Так красный ассоциируется с кровью, голубой – с небом, желтый – с солнцем. Некоторые исследователи описывают ощущение людей в сочетании желтого и черного цветов как знака опасности из-за сходства с окраской леопарда, одного из первых врагов приматов. Специфика восприятия символа обусловлена культурой общества. Так, для стран Западной Европы характерно было использование такого символа, как пес, тогда как среди славян он рассматривался как ругательство. Лидер не только визуализирует устойчивые стереотипы, но и опосредует их своей речью. Нужные слова кандидата, сказанные в подходящее время, побуждают и стимулируют к действию избирателей в не меньшей степени, чем зрительный образ кандидата. Политическая речь имеет два аспекта – символический и грамматический, которые в равной мере важно учитывать при выступлении. Если визуальный образ лидера в большей мере связан с использованием такого психологического механизма, как восприятие, то вербальный образ формируется на основе понимания, уяснения смысла программы и намерений кандидата. Страница 399. Политическая речь современных лидеров по стилю разнообразна, но нередко засорена сленгами. Это обстоятельство является одной из причин неоднозначной реакции избирателей на выступления кандидатов. Одни и те же слова часто несут разные смыслы, и тогда интерпретация выступления определяется контекстом или природой взаимоотношений, спецификой самовосприятия и культуры участвующих в диалоге сторон. При многозначности значений слов и терминов актуальным становится построение иерархического ряда смыслов, когда смыслы одного уровня определяют смыслы другого, нисходящего уровня. Это делается для управления, организации и координирования смыслами, поскольку, реагируя на них, избиратель выстраивает линию поведения. Обычно реагирование на смыслы сказанного начинается путем помещения всей речи в систему координат культурных стереотипов, раскрывающих содержание общей картины мира и определение роли избирателя в нем. Затем следует соотнесение общей картины с набором жизненных целей индивида, определяющим самовосприятие личности, его ожидания и запросы. В дальнейшем наступает время уточнения смысла интерпретации сказанного путем обращения внимания на детали, реплики, эпизоды с целью определения действительных намерений политика. Лишь в самом конце избиратель обращается к буквальному содержанию смыслов сказанного и увиденного. Подобное ранжирование смыслов весьма актуально для стран, в которых разрушена прежняя система смыслов, осуществляется активная переоценка ценностей и медленно формируется новая. В западной политической науке существуют различные типологии политической риторики в зависимости от обращенности к различным сторонам сознания избирателя. Так, например, американский исследователь Гревер выделяет три типа политической вербальной деятельности. Первый тип – государственный деятель, апеллирующий в своих выступлениях к рациональным и оценочным свойствам слушателя. Он стремится найти рациональное объяснение происходящему, логически аргументированно выстраивая свое выступление. Осмысленность и целостность восприятия, которые он стремится сформировать у публики, могут дополняться и эмоциональными оценками, однако они второстепенны. Страница 400. Второй тип – харизматический лидер – представляет собой полную противоположность государственному деятелю. В своих выступлениях он обращается к чувствам избирателей, играет на их настроениях, стереотипах, которые имеют глубинную основу в культуре, историческом и социальном опыте. Он пробуждает неосознанные желания и предпочтения, делает их очевидными, зрительными, используя символы, штампы, сленги. Так, например, президент Франции Шарль де Голль активно использовал в своей риторике такие выражения и символы, как «французский народ» и «Франция». В своих мемуарах он признавался, что в период своей работы в свободной Франции я воплощал для моих сподвижников судьбу нашего дела. Для множества французов – надежду, для иностранцев – образ непокоренной Франции среди выпавших на ее долю испытаний. И все это обусловило мне путь, с которого я уже не мог сойти. Третий тип – демагог. В своей риторике он использует весь арсенал средств и рационального воздействия и обращается только к эмоциям и чувствам публики. Эффект политической риторики связан со стилистикой политической речи. В целях достижения массовой поддержки в период избирательных кампаний обычно используется язык увещеваний, который основан на создании у публики впечатления, что от нее зависит решение конкретного вопроса. Эффект включенности желания в политический процесс, в принятие политических решений достигается путем использования расплывчатых и неконкретных терминов типа «справедливость», «демократия», «народовластие» и так далее. Иные ощущения призваны сформировать у населения язык закона. Его назначение – создание ощущения объективности закона, его способности отражать интересы большинства, а не отдельных групп населения. Данный вид политической стилистики опирается на четкие определения, термины, понятия, смысл которых не подвержен сиюминутным настроениям. Его эффективность опирается на принципы верховенства закона и народовластия, на представление о соответствии законов базовым ценностям общества. Весьма противоречивым по воздействию является административный язык. С одной стороны, это язык распоряжений и приказов, идущих от исполнительной власти, призванный осуществлять волю общества. С другой стороны, всякий администратор волен толковать закон сквозь призму собственных интересов. Страница 401. Политическая речь является высшим выражением характера мировосприятия кандидата, пониманием собственной роли. Коммуникационные способности потенциального лидера зависят от уровня самооценки, поскольку последнее предписывает ему определенную модель поведения – соглашаться с собеседником, прерывать его, не интересоваться мнением других, говорить коротко, не делать больших пауз и так далее. В вербальном поведении лидера или кандидата выражаются оценка личной влиятельности и сознание собственной компетентности, которые являются двумя составляющими уровня самооценки. Она обнаруживается в особенностях речевых структур, использование которых подчеркивает психологический тип личности. Например, частое использование местоимения «я» означает зацикленность на себе, завышенную самооценку. Это было свойственно президенту США Эйзенхауэру, который всегда использовал местоимение «я». Напротив, редкое употребление местоимения «я» выражает высокую степень отчуждения, боязнь подчиненности, доверия. В свою очередь, использование местоимения «мы» рядом политиков обычно связано со стремлением придать дополнительную политическую значимость своей персоне. Этим отличались президенты США Джонсон и Никсон. Использование определенного местоимения характеризует политический стиль лидера или кандидата, манеру принятия решений единолично, частое использование местоимения «я» или имперский характер политических устремлений. Или, например, политический лидер слишком часто употребляет вводные уточняющие слова «я думаю, что», «вероятно», «я считаю», или противопоставление типа «но», «хотя», «однако», «тем не менее». Что говорит о его неуверенности, нерешительности, стремлении избежать в будущем каких-либо обязательств? Подобным вербальным стилем характеризуется риторика президентов США Форда, Рейгана, Джорджа Буша, советского президента Горбачева. Этот стиль непригоден для кризисных ситуаций, поскольку такие лидеры могут оказаться не в состоянии принимать быстрые и эффективные решения.